Такая тактика обманула полицейских. В течение нескольких драгоценных секунд они не шевелились, сжимая оружие и пристально всматриваясь в толпу, чтобы определить виновника переполоха. Это позволило Моури выиграть время, повернуть за угол и скрыться из виду. В тот момент агенты Кайтемпи наконец сообразили, что полицейские ничего не понимают. Потеряв терпение, они сами бросились в погоню. Полдюжины стражей порядка тяжело топали сзади, все еще не представляя, почему и за кем идет погоня. Поравнявшись с молодым парнем, который неспешно брел по тротуару, Моури хлопнул его по спине. «Быстрее! Они гонятся за тобой! Кайтемпи!» «Почему? Я же ничего не...» «Это ты им потом скажешь! Беги же, дурак!» Юноша колебался несколько мгновений, пока не услышал приближающийся тяжелый топот и вопли преследователей, которых пока скрывал угол дома. Он побледнел и рванул по улице с такой скоростью, что мог спокойно обогнать зайца. Моури не спеша вошел в ближайшую ловчонку. Это была кондитерская. Ткнув пальцем в сторону полок, он, как ни в чем не бывало, попросил: «Дайте, пожалуйста, 10 вон тех пирожных с орехами и еще...» 50 служителей закона выскочили из-за угла. Они промчались мимо магазина, издавая торжествующие вопли. Моури понял, что полицейские заметили бегущего человека и с видом полного недоумения уставился в окно. Толстый сирианец за прилавком тяжело вздохнул. «Что происходит?» — спросил Моури. «Гонятся за кем-то», — поставил диагноз толстячок. Он снова вздохнул и почесал выпирающее брюшко. «Они вечно за кем-то гонятся. Ну и жизнь, ну и война. Не сладко теперь приходится, верно?» «О, да, каждый день, каждую минуту что-нибудь происходит. Если верить новостям, вчера вечером мы разбили спакумские космические силы в 10-й раз. Сегодня мы преследуем остатки флота, который был уничтожен вчера. В течение нескольких месяцев мы с триумфом отступали под натиском полностью деморализованного противника». Он с отвращением махнул пухлой рукой и вздохнул в третий раз. «Простите, я слишком толстый, и мозги у меня заплыли жиром. Вы, кажется, что-то просили?» 10 пирожных с жареными орехами. Последний полицейский тяжелой трусцой продолжал погоню из чистого упрямства. На бегу он для важности два раза выпалил в воздух. «Вы понимаете, что я имею в виду?» — сказал толстячок. «Итак, вы просили 10 этих маленьких пирожных с жареными орехами. Еще я хочу заказать особый праздничный торт, который должен быть готов через 5 дней. Возможно, вы покажете мне образцы или что-нибудь порекомендуете?» Моури ухитрился провести в лавочке минут 20, что стоило ему нескольких лишних гильдеров. Он мог бы проболтать с хозяином еще дольше, но, по его расчетам, за 20 минут погоня ушла достаточно далеко. Не имело смысла больше тянуть время. Так можно попасть в руки раздосадованных полицейских, когда они вернутся, чтобы прочесать район. На полпути домой он едва поборол искушение отдать пирожные мрачному блюстителю порядка, который попался ему навстречу. Но время детских игр прошло, и нужно было соблюдать осторожность. Чем чаще ему приходилось уворачиваться от ударов правительственной мухобойки, тем меньше удовольствия он получал от роли осы. В своей комнате Моури, не раздеваясь, бросился на постель и попытался подвести итоги дня. Он выбрался из капкана, но был на волосок от гибели. Можно было только догадываться, что заставило агентов Кайтемпи броситься за ним. Возможно, вмешательство какого-то начальника, заметившего, как он прошел через кордон. «Кого это вы отпустили?» «Офицера, капитан». «Что вы хотите сказать? Какой еще офицер?» «Офицер Кайтемпи, капитан. Я его не знаю, но удостоверение у него в порядке. Он сказал, что только что прибыл с Диракты». «Удостоверение, да? А вы запомнили номер?» «Когда ж я успел?» «Да оно подлинное, не сомневаюсь. Попробую вспомнить. Да, кажется, СХВ-80313». Или, может быть, СХВ-80181... Я не уверен. Удостоверение майора Соланы значилось под номером СХВ-80131. Ты безмозглый Соко! В твоих руках был убийца майора! Остановите его!